Глава вторая. Но парень не понимает. Все время пытается прижаться в танце. Не хочу этих прикосновений. Ускользаю. Но, кажется, делаю только хуже. «Малышка, ты просто вау!» Прижимаясь ко мне, шепчет на ухо. «Такая зажигалочка. Можем продолжить где потише». «Я хочу еще потанцевать», — отвечаю, а сама пытаюсь сообразить, как от него отвязаться. «Да мы быстрее вернемся», — намекает открыто. Дурно становится от одной мысли. «Блин, надо же было Машке вцепиться именно в этих. Вечер только начался. А похоже, мне пора как-то незаметно убегать. Я на минутку», — перекрикиваю музыку. Ничего умнее не пришло в голову, как сбежать в туалет. Оттуда напишу Машке, что не хочу общаться с этим парнем. Не будет же он меня ждать вечно. Тут все в белом, клуб огромный. Затеряться очень просто. Еще немного потанцую где-нибудь сбоку. Уходить не хочется. Здесь на самом деле очень красиво. Все будто в инее и снеге. Морозные узоры. Белое в свете специальных приборов светится неоном. Сбегаю в туалет. Там полно народу. Девушки прихорашиваются и поправляют макияж и прически. На меня бросают мимолетные взгляды и продолжают заниматься своими делами. Тоже поправляю волосы, подкрашиваю губы. Потом достаю телефон и пишу Маше, что парень мне не очень, и я сама потанцую. От нее приходит короткое «ок». Выхожу из туалета и оглядываюсь. В коридоре никого нет. Иду дальше. Внимательно вглядываюсь, но светомузыка не дает разглядеть лиц. Все мерцает, народ танцует. И в такой мешанине Ник меня точно не найдет. Отхожу к краю танцпола. Музыка уже сменилась. Мелодия медленная и чувственная. Начинаю двигаться. Радуюсь, что на этот угол внимания не обращают. Но вдруг к моему локтю кто-то прикасается. Испуганно оборачиваюсь и вижу перед собой охранника. Пугаюсь еще больше. Тот парень нажаловался, что ли? Но я сама хотела оплатить тот несчастный стакан сока. Хотя цена у него тут такая, что просто страшно. «Вас просят подняться», — ошарашивает меня амбал. «Зачем?» — делаю шаг назад. «Там вам будет удобнее». Секьюрити даже улыбается. А мне от этого только еще более жутко становится. К нам подходит администратор, затянутая в белое платье. «Вы замечательно танцуете», — улыбается холодно. «Пройдемте на второй этаж. Там места больше. К тому же напитки бесплатно». «И что я буду делать?» — спрашиваю у девушки. «Просто танцевать», — продолжает улыбаться она. «Этим ты будешь заводить публику. Обычная практика». Наша группка привлекает внимание. Киваю, соглашаясь. Потому что еще пара девушек радостно бегут к лестнице, где перед ними еще один секьюрити убирает золотую цепочку. Бесплатные напитки меня не интересуют. Я помню про сыр и мышеловку. Должно быть, в своих кроссовках и в этом платье я смотрюсь нелепо. Но и это меня не волнует. На втором этаже меня провожают на балкончик. Здесь и правда людей намного меньше. Девушки танцуют, но делают это так, будто занимаются совсем другим. Слишком призывно. Я отхожу от них подальше и тоже начинаю двигаться. Так, как хочется мне. Не оглядываясь ни на кого. Один танец, второй, третий. Потом отхожу к барной стойке. Улыбаюсь бармену. «Можно мне воды?» «Просто воды?» — удивляется. Я киваю. Смотрю на девушек, пробующих разноцветные коктейли. «Ты классно двигаешься!» Парень с улыбкой берет бутылочку и ловко скручивает крышку. Красивым движением наливает воду в стакан и двигает его ко мне. Пью воду и разглядываю посетителей этой VIP-зоны. Здесь танцующих намного меньше. Зато заняты все мягкие диваны. «Зачем сюда девушек приглашают?» — решаю спросить у бармена. «А, ты здесь первый раз», — делает он верный вывод. «Чтобы танцевали красиво. Приятно посмотреть». Наклоняется через барную стойку и манит меня пальцем. Тоже наклоняюсь. «Девчонки выделываются, чтобы их заметили. Здесь у них большой шанс подцепить крупную рыбу». «Но я не хочу», — выговариваю быстро. «Тебе могут предложить работу танцовщицей». Успокаивает меня. «Соглашайся, платят здесь прилично». «Нет», — отказываюсь. «Я здесь с подругой, у меня скоро сессия». «Ну и зря», — выпрямляется. Бармена уже с недовольным видом окликают девушки, уверенно заказывающие коктейли со сложными названиями. Достаю свой скромный телефон, чтобы написать Маше. Но уже пришло сообщение от нее. Эта безбашенная девица написала, чтобы я не волновалась за нее, и вернется она утром. Усмехаюсь. Придется проникать в общежитие одной. Но еще часок могу потанцевать. Возвращаюсь на пятачок для танцев. Опять уплываю на волнах музыки. Мне хорошо даже без коктейлей. Танцую, пока не чувствую усталость. Во мне бурлит веселье. Телу так легко, как давно уже не было. Я соскучилась по танцам. Сильно. И сейчас я хоть и устала, но полна энергии. Во мне сейчас борются два противоположных желания — уйти или остаться еще на чуть-чуть. Наверное, именно поэтому соглашаюсь познакомиться с симпатичным молодым мужчиной. Я направляюсь к лестнице, когда он преграждает мне дорогу. «Уже уходите?» — спрашивает бархатным голосом. «Не понравилось?» «Понравилось, но мне пора», — отвечаю, отчего-то смущаясь. «Мне далеко ехать». «Останьтесь», — мягко улыбается. «И я вас сам отвезу, куда скажете. Позволите угостить вас коктейлем?» «Я пью только сок или воду», — отвечаю напряженно. «Тогда я угощу вас стаканом воды», — продолжает улыбаться. «Хоть это и странно». «Данил», — протягивает руку. «Он такой спокойный, уверенный, совершенно не похож на тех парней, что тусуются внизу. И я, поддавшись его обаянию, протягиваю свою руку. И чуть запинаюсь. «Инна». Почему в последнюю секунду вру о своем имени, я не знаю. Да и какая разница? Вне стен этого клуба мы никогда не встретимся. «Очень приятно», — произносит Данил. В его голосе низкие хриплые нотки, от которых мурашки бегут по моей коже. А он берет мою руку и тянет вверх. Меня будто током бьет, когда оставляет на запястье едва ощутимый поцелуй. «Так, выпьете со мной воды?» Хитро улыбается. Продолжает держать мою руку. У него просто обжигающе горячие пальцы. Я медленно киваю, завороженная его голосом, его взглядом, этим поцелуем. Меня будто магнитом тянет к этому мужчине. Данил, не выпуская моей руки, тянет меня в сторону. Ведет куда-то вглубь, подальше от перил. Проходим по неширокому переходу и оказываемся на еще одном балконе. Он меньше и совершенно пустой. Два мягких диванчика, пара кресел и стол, уставленный закусками и напитками. Данил подводит меня к одному из кресел. Сам опускается на рядом стоящий диванчик. Щелкает пальцами, и будто из ниоткуда появляется официант. Начинает убирать со стола, приносит новые закуски, напитки. «Вы очень красиво танцуете», — говорит, когда официант уходит. «Я много лет занималась танцами», — отвечаю. «Но пришлось закончить, когда поступила». «И теперь танцуете только для души?» — задает следующий вопрос. «Я вас раньше не видел». «А я здесь первый раз», — пожимаю плечом. «О том, что и последний, умалчиваю». «И как вам клуб?» — чуть подается вперед и протягивает руку к бутылке с водой. Рукава белоснежной рубашки закатаны до локтей. Даже в таком неверном свете видно, как четко прорисовываются мышцы под кожей. На запястье матово блестит браслет часов. Данил без усилий скручивает крышечку с бутылочки и наполняет стакан водой. Себе наливает сок. «Как вам клуб?» — повторяет вопрос, не дождавшись моего ответа. «Или настолько не нравится, что не хотите этого говорить?» «Нравится. Беру стакан и делаю глоток. Красиво, как в сказке. И очень музыка классная». Отвечаю ему и сама стараюсь не смотреть на закуски. Икра, рыба, мясные всякие канапе. Маленькие, буквально на один укус, и очень аппетитные на вид. К икре вода не очень подходит, будто читает мои мысли Данил. «Угощайтесь. Повар сегодня особенно постарался». «А разве в клубах есть повар?» — спрашиваю глупость. «Я думала, бывают только напитки». «Для некоторых гостей делается исключение», — улыбается Данил. «И внутри меня от этой улыбки все скручивается узлом. Он очень красивый. Уверена, был самым популярным парнем в универе. Да и сейчас не должен быть обделен вниманием. Привлекательный хищник. Прямая линия челюсти будто упрямая. Темные, почти прямые брови над голубыми глазами. Даже чуть крупноватый нос не портит это привлекательное лицо. А стильная щетина добавляет ему харизматичности. Уверенный в себе, привлекательный, богатый. Зачем ему я? Он же должен понимать по моему наряду, что я далеко не из его круга. И эти его слова про исключение. Осторожно беру одно канапе. Оно потрясающе вкусное, и хочется сразу же схватить второе. Таких деликатесов я не пробовала никогда, но я складываю руки на коленях. «Значит, вам нравится музыка здесь?» Данил тоже берет маленькую закуску. Закидывает ее в рот. «Да», — отвечаю с улыбкой. «Под такие ритмы хочется двигаться». «Действительно». Произносит вроде бы обычным тоном, но мне кажется, что там скрыт подтекст. Данил берет свой стакан и откидывается на спинку диванчика. Делает глоток. Мне отчетливо видно, как двигается кадык на мощной шее. Музыка стихает. Что-то начинает говорить ведущий о том, как всех рады видеть на дне рождения клуба. Толпа взрывается радостными возгласами. Ведущий продолжает заводить гостей, а потом выкрикивает имя знаменитости, которая выйдет на сцену. У меня глаза округляются, а Данил внимания не обращает. Толпа внизу просто беснуется. Начинают звучать первые аккорды, и я знаю, что эта певица будет исполнять. «Потанцуем?» Данил поднимается и подает мне руку. Киваю, соглашаясь. Вкладываю свои пальчики в горячую ладонь. Поднимаюсь и оказываюсь к Данилу очень близко. Настолько, что запах его туалетной воды ощущается очень остро. Данил отводит меня в сторону, ближе к перилам. Там небольшой сводный пятачок. Кладет свои руки мне на спину. Ровно так, как нужно. Опускаю ладони ему на плечи. Под моими пальцами стальные мышцы. Данил высокий, широкоплечий, но не накачанный. Жилистый и гибкий. Рубашка плотно облегает его торс. И под тканью нет ни намека на жирок. Мы медленно двигаемся под чувственную мелодию. И я просто плавлюсь в этих сильных руках. Сердце буквально с ума сходит. Я просто не в силах сопротивляться такой мужественной притягательности. У меня мурашки по телу и коленки слабеют. Наверное, эта атмосфера клуба так действует. А еще песня о любви. Мне хочется закинуть руки на шею Данилу и прижаться губами к его губам. Попробовать вкус настоящего поцелуя. Такого, чтобы забыться. Но я ничего не делаю. Просто двигаюсь послушная крепким рукам, мягко указывающим мне движение. Воистину, вертикальное выражение горизонтальных эмоций. Мне кажется, что проходят часы, прежде чем песня заканчивается. Музыка затихла, но Данил не разжимает рук. Смотрит мне в глаза, и в его серых омутах я вижу нечто такое, от чего мои щеки вспыхивают. Певица сразу же объявляет название второй композиции. Снова музыка, и мы начинаем следующий танец.